so easy. Динамика. Здорово. Ух ты. Сильно высоко, может. Пятерка. Used to be so easy. you used to be so easy to give my heart away, but I found on the ground. Yes. Так. Через усилитель. Yamashka EMX66M. Усилитель включен в звуковуху через обычный аналоговый шнур. Used to be so easy. So many years. хороший динамический микрофон, в принципе, не должен шуметь. Если я, конечно, выключу его тут на максимум. Но мне и так нормально. Это еще преимущество звуковухи хорошей. Ну, как хорошая, она не сильно хорошая, она не музыкальная, но, тем не менее, она очень много глушит. Если подключать напрямую через встроенную звуковуху, это полная хрень будет. Плюс к тому, она еще и горит. Не знаю, почему усилитель включаешь, но может гореть. Выше или ниже поставить, даже не знаю. Красиво звучит. У меня уже все лагает тут. Блять. Как женский. Это типа... Спасибо. Комплимент. Что у меня такой хороший фальцет. А может, они хорошие, хер его знает. Надо поудалять пару тут плагинов. Ничего не грузит вообще. To be so easy. down the hard way. There is price you have to pay. I found the love, snow friend of mine. I should have known time after time, time after time. Все лагает уже просто жесть. Я просто беру ползунок в инструменте и транспоуз на минус один. Очень удобная функция. Ну, в Reaper тоже можно, но в Reaper надо восстанавливать плагин, а так это сразу в самом плагине уже есть. Used to be so easy. Надо убрать. Так, это плюс 2, да? Раз, раз, раз. Раз, раз. О, шикарно. Тоже мешает. Да, я пою, но иногда я очень фальшивлю, иногда не попадаю, потому что я так и не занялся своим пением, вокалом. It used to be so easy to give my heart away. But I found the hard way. There is price you have to pay. I found the love, it's no friend of mine. Посмотрим сейчас. А, потому что нельзя. Потому что нельзя. Потому что нельзя. Потому что нельзя. Thank you. Summertime. Что это за бред? Не те аккорды вообще. Summertime and only wind is summertime. Sunny, you're home, yes, it's time. Who says I can't get some? Turn on the lights and the telephone. Интересно, есть он тут? Джон Майер. О, есть аккордочки, клево. Who says I can't get some? Turn on the light and the telephone. Who says I can't get some? Me and my all.